«У тебя есть доказательства?» – спросил Балин. «Думаю, это просто доказать, но информацию найти сложнее. Эльфы, Гэндальф, наверняка помнит, какими были рынки 1000-2000 лет тому назад, сколько там было товара и сколько он стоил. Существовали многочисленные торговые пути, но сейчас экономика находится в постоянном упадке. Заработали золото, молодцы, но вы не владеете всей мировой экономикой и использовали заработанное золото так, что нанесли ей вред, вы не потратили его, не построили ничего великого, если не считать собственных городов, не вложили его в дело, в развитие Средиземья, производство товаров или разработку новых технологий, вы его накопили, сложили вокруг себя и начали молиться на него, как на божество, священный металл, и это вас сгубило. Что же нам, по-твоему, следовало сделать с ним? Наш континент велик, север континента заброшен, а восток вовсе не цивилизован, там нет никого, дикие племена истерлингов и богатейшие природные ресурсы, огромные пахотные земли, покачал я головой. Валар забросили людей и эльфов и гномов на запад Средиземья, но это не значит, что континент им ограничивается. Пустить деньги и свои силы на создание эффективного королевства империи, завоевать восток, уничтожив племена поклонников Моргота, и расширив зону экспансии, освоить богатейшие залежи севера. Гномы могли стать величайшим народом континента, самым распространенным и важным, но не стали. У вас недостаточно масштабное мышление для этого. Постой, Гэндальф меня остановил, ты хочешь сказать, что такое большое богатство нужно использовать на востоке? Товаров в Средиземье мало, социальная, политическая структура очень неразвита, и что самое страшное, она и не развивается. Прошли тысячелетия с появления тут людей, а никто ничего до сих пор не придумал, по-прежнему короли и махровый феодализм. Как форма правления, феодализм имеет свои плюсы, но и свои минусы у него есть. Феодализм существует как форма правления из-за неразвитости инфраструктуры и культуры, с развитием он их он рухнет, должен рухнуть. Короли всегда правили, что людьми, что эльфами, что гномами, сказал один из присутствующих гномов, и всех это устраивало. Но у людей и гномов было мало шансов развиваться, пожал я плечами, допустим, родился ты сыном фермера, и останешься сыном фермера. Ты, может быть, выбьешься в торговцы, если сможешь, но маловероятно. Государство не сможет реализовать твой потенциал при феодальном строе. Может быть, ты гениальный полководец или талантливый художник, или способный мореплаватель, но не сможешь ничего сделать. Сословия при феодализме – это почти касты, из которых нет выхода. Не менее важно то, что при феодализме есть раздробленность власти. Власть не принадлежит королю абсолютно, он не может собрать и направить большие ресурсы и силы в одном направлении. Власть делегирована его вассалам, а вассалы делегируют ее своим вассалам. И земля не принадлежит ему. Да, король просто самый богатый феодал из всех, но он не владыка своей земли. Поэтому тормозится развитие культуры и искусства, тормозится развитие инфраструктуры, нет возможности собрать в одном месте и направить в одном направлении всех подданных. Даже Торин, всего лишь некоронованный лидер множества гномьих кланов, а не владыка всех гномов. Разве не везде так? В Дейли совершенно иная форма правления, возразил я, конституционная монархия. Есть монарх, это мэр Дейла, человек по имени Барт, есть подданные, все граждане Дейла, его подданные, и они обладают равными правами. Конституция гарантирует стабильность власти и законов, а также ограничивает возможности короля и его власть. У нас нет феодалов, нет аристократии, вместо феодалов, обладающих личной властью и плевать хотевшими на короля, все они служат монарху. Ни у кого нет никакой власти, суды, монарх, подчиняются конституции, и все госслужащие обязаны государству служением. Ни у кого кроме короля нет суверенитета. Благодаря этому монарх обладает не только всей полнотой власти, но и не имеет никаких конкурентов, ни других претендентов на престол, ни аристократии, которая влияла бы на него и отстаивала свои собственные интересы. У них нет своей земли и своих интересов. Интересная концепция, задумался Гэндальф, и что вы от этого получили? Возможность развивать свое маленькое государство. Мы не ограничены интересами аристократии, все дороги, все ресурсы, все поля, все недра принадлежат государству. Ни у кого нет права собственности на них, людям могут принадлежать товары или отдельные участки земли, но это не означает, что они на них вправе творить, что вздумается и править, подобно феодалам. Централизация власти, позволило соединить все ресурсы государства под одним человеком, монархом Дейла. Благодаря этому, мы можем направлять наши ресурсы на развитие государства. Допустим, кораблестроение для сплава вниз по Дейлу, сельское хозяйство, дорожное строительство. Я улыбнулся острыми зубами, позвольте пояснить. Допустим, есть у нас дорога. Дорога находится южнее Дейла и ведет в Лихолесье. Вокруг дороги пахотная земля. Допустим, мы отрежем эту землю от государства и передадим в руки феодала, барона, графа и так далее. Я отпил немного из бокала вина, которое выставила служанка. Так сделали бы в любом королевстве Севера. И все, что нужно после этого, это следить за верностью своего графа-барона. Он управляет землей, но какую цель он перед собой ставит? Личное обогащение, рост своей военной силы, он будет собачиться с другими феодалами, а еще выдавливать из крестьян урожай, налоги и так далее. Так эта территория станет маленьким феодом, королевством одного микрокороля. Допустим, и что с того? Спросил Гэндальф. Эта земля в нашем случае находится в госсобственности, принадлежит, естественно, государству. И перед нами уже стоят другие задачи: построить дорогу, построить мост через реку, построить поселение, распахать землю и увеличить население. Все это требует затрат, но у государства есть средства, а главное, есть вектор политической воли. Она, территория, принадлежит государству и служит его интересам. Мы вкладываем деньги и силы в строительство дороги, которая проходит через эту территорию, потому что она нужна всем, а не только одному феодалу, которому лично это не нужно, а может быть даже и вредно, потому что послужит развитием для его конкурентов-соседей. Мы переселяем туда крестьян, феодалу неоткуда их взять, а мы субсидируем строительство жилья, то есть раздаем им землю и помогаем со строительством жилья и пахотой земли, потому что у государства есть деньги и ресурсы, и мы употребляем эти ресурсы для развития нашей земли. Феодал не может такого сделать чисто финансово, и еще потому что ему это не нужно, а может быть даже и вредно, он атомизирован, то есть отделен от остального государства своими личными интересами и личной властью. Таким образом наше королевство оказывается в общем и целом намного более продуктивным. Мы получаем больше денег, больше людей и силы с единицы площади. Мы можем развивать свою землю. Опять же, у крестьян при феодале нет никакой защиты, над ними стоит феодал, он царь и бог, он вправе их казнить и миловать, он их хозяин. В нашем случае есть лишь монарх, власть всех остальных получена от него, а власть монарха ограничена, поскольку есть конституция и законы, защищающие всех граждан, а перед законом все равны, и король и крестьянин. И если король совершит преступление, его ждет суд, который королю не подчиняется. Что значит не подчиняется? Возмутился один из гномов. Суд отделен от государства. Он действует исключительно в рамках конституции и закона. У короля есть право помиловать преступника, но суд не подчиняется никому. Он независим. Это достигается не только законом, но и магическими клятвами, которые дают судьи перед вступлением в должность. Они не берут взяток, на них нельзя надавить, их нельзя попросить осудить или оправдать кого-то. Это еще один минус феодального общества. В нем феодал и есть судья, он вправе распоряжаться судебной властью как захочет. Если он хочет кого-то казнить, ему нужен лишь повод, а то и вовсе не нужен. Никто не может жить спокойно. Итак, вот такие тезисы у нашего государства. Я сложил пальцы в замочек и осмотрел слушателей, а что касается золота, то оно представляет огромную угрозу для Средиземья, а также уже нанесло огромный вред экономике, изымая из нее наличности, провоцируя снижение оборотов и торговли, замедление развития всего мира. Во многом из-за ваших действий, господа гномы, Средиземье осталось таким неразвитым. И что ты предлагаешь нам делать? Спросил Балин. Для начала, неплохо бы решить проблему нашего потенциального будущего. Если говорить прямо, то демография Средиземья ужасна. Она соответствует эпохе раннего этапа феодального развития, но образование не развито, инфраструктура не развита, и есть большая проблема с населением, его просто мало. Все это плюс низкая производительность труда влияют на то, что в Средиземье мало населения. Земли западных королевств, по моим подсчетам, теоретически, могут прокормить население в миллиард. Миллиард ртов, неважно, гномьих или эльфийских, или людей. Но это, конечно же, недостижимо при нынешнем уровне технологий. Если мы добавим к этому богатые плодородные земли Востока, то то теоретически предельное население всего континента составит 3 миллиарда. Сейчас население Средиземья, не считая дикарей и стерлингов, составляет около 25 миллионов человек, то есть в 40 раз меньше предельного. И за последние тысячелетия оно практически не изменялось. Колебалось плюс-минус пара миллионов. Гномы задумались, а я продолжил. Хотя, конечно, миллиард – это расчет, требующий полностью механизированного сельского хозяйства, основанного на использовании механического извлечения энергии, а не на мускульной силе людей и лошадей. Если считать по достижимым в ближайшем будущем технологиям, то предельное население Средиземья составляет не более 200 миллионов, и все равно это в несколько раз больше нынешнего. Больше людей, больше рабочих рук, больше товаров, больше профессионалов, больше идей для технического прогресса, больше инфраструктуры, больше всего. Поэтому нам необходимо сейчас решать эту проблему, население слишком мало. Про эльфов я вообще молчу, махнул я рукой на них, у меня ощущение, что они сами хотят вымереть поскорее, потому что плодиться и размножаться не в их духе. А жаль, демография эльфов – больное место Средиземья. Каким образом демография связана с нашим богатством? Спросил Балин. Напрямую, мистер Балин, объемы денежной и товарной массы должны соответствовать друг другу. Экономика имеет не бесконечный потенциал, от количества жителей зависит количество денег в мире, и наоборот, чем больше будет население, тем больше можно тратить ваше богатство, не обрушив при этом экономику Средиземья, то есть пустить деньги на развитие континента. На бедном рынке с тугим кошелем клейменных золотых не больно-то разгуляешься, даже если есть деньги, купить нечего. Поэтому нужно задуматься о том, как централизовать развитие сельского хозяйства, а также увеличить население. Зато эльфы вымрут, сказал Балин, к сожалению, конечно. Эльфы как народ не рассчитаны на военные действия. Постоянная убыль эльфийского населения в войнах не соответствует заложенным в ним моральным и репродуктивным принципам. Поэтому эльфы вымирают. И с этим ничего нельзя сделать, сказал Гэндальф. Дорогой мой Гэндальф, ты недооцениваешь технический прогресс, улыбнулся я. У нас в клинике освоили одну очень интересную операцию. Она стоит приличных денег, и оказывают ее только женщинам. КХМ. Гэндальф затянулся старым Тоби, который взял из моих личных запасов. И что же это, стесняюсь спросить, искусственное оплодотворение? Ну тут все до предела просто, берут биологическую жидкость мужчины и вводят женщине, куда надо, конечно, а через некоторое время она рожает детишек. Гэндальф закашлялся. Какой ужас, ужаснулся Балин. Почему это ужас? Все красиво и мило, и детишек получается рожать здоровых и крепких. Это как-то противоестественно. Ха, дорогой мой Балин, противоестественно. Это трусы через голову одевать, хихикнул я. Несколько леди воспользовались такими возможностями, особенно из тех семей, в которых не могут завести ребенка, из-за бесплодия. С годами такое бывает, знаешь ли, неужели это работает, удивился Бильбо, я имею в виду, еще как работает. Более того, в клинике сохраняется генетический материал обратившихся туда, по их желанию, конечно, с помощью магии, образно говоря. Сдать материал можно сейчас, а отцом стать лет через 200, когда от тебя уже ничего и не останется. Но зато будет сохранена наследственность, пусть и таким образом. Чтобы исключить генетические, наследственные заболевания, мы отбираем материал только людей, не страдающих от них, здоровых мужчин и женщин, после чего помещаем в специальный сейф с мощными чарами стазиса, где материал может храниться тысячелетиями и не портиться. Неужели такое возможно? Спросила Таурель. Я имею в виду, как можно родить чужого ребенка. Очень просто. Это биология, и ничто более. Никакой магии и чудес. Но это как-то правда противоестественно. Нет, это как раз вполне нормально. Это один из способов высокоразвитого технологического общества, который мало понятен менее развитым. Не мешало бы сохранить генетический материал Торина, как последнего потомка Дурина, если и убьют, всегда можем сделать процедуру и детишек ему. Гномы заворчали. Я перевел тему. Ну так что делать будем? Мы должны вернуться в Эребор, сказал Балин. Не буду вам мешать. Ну что, договоримся. Об этом лучше говорить с королем, а не с нами. Торин, я покачал головой, едва ли у него есть опыт правления. Скорее он воспринимает политику как личную традиционную роль короля. Сиди себе высоко, гляди далеко, будь самым-самым и все. А политика совсем не про это. тем более, практическое управление государством. Он обучился всему, что нужно, но не международным отношениям. Едва ли у него было много практики. Они не любят принципиальности и упрямства, политика сложное и тонкое искусство. Ладно, оставим этот пустой разговор. Вечереет, Торин проспит до завтра, я споил ему зелье сна без сновидений, так что лучше размещайтесь в гостевых комнатах. Места на всех хватит. Глава 5. Художественный фильм. Спецоперация «Снач» была назначена на ночь. Я предоставил всем свои купальни. Это был большой бассейн, баня и душевая комната. В бассейне можно было поплавать, в бане отпариться до скрипа. Меня интересовало одно волшебное колечко, едва ли Бильбо потащит его в баню, а пропустить всеобщее парение я ему запретил, сказав, что после дороги и купания в озере они похожи на бродяг. И вот, следующая моя цель, аккуратно тихо подрезать у Бильбо кольцо всевластия. Места для хранения одежды были индивидуальные, и из кармашек Бильбо я его аккуратно достал. Естественно, не голыми руками, специальным инструментом, и шваркнул в зачарованную шкатулку, крепко закрыв внутри. Колечко может и пыталось вернуться к своему хозяину, но против изолирующего хранилища магия бесполезна, нет такой магии, которую нельзя было бы сдержать. Для хранения всяких особо опасных предметов использовали специальное хранилище. Оно было зачаровано на подавление магии, а слабые артефакты и вовсе разрушало. Колечко еще не успело захватить разум Бильбо, и он не носил его при себе всегда, как шмыга, поэтому я его и конфисковал. А вот что делать потом, это вопрос, конечно, интересный и подлежащий живейшему обсуждению. А может, ну его, сразу кинуть в вулкан и пусть оно там сгорит синим пламенем? Орки мне всю плешь уже проели, нападают на наши караваны постоянно, Мория та же, и прочее. Если я правильно понимаю местную магическую теорию, Валаримаир это что-то вроде источника магии, все прочие же с ними соединены и приводятся в действие через Валаримаир. Уйдет ли тьма из мира? Нет, не уйдет, потому что не Саурон источник этой тьмы, а некто по фамилии Мелькор. А эту сволочь даже убить не смогли, настолько он могущественный, лишь изгнали, то есть тьму в мир он проводит, но лично руководить процессом не может, за отсутствием присутствия его в Орде. Взяв в руки шкатулку, я побрынчил кольцом внутри и задумался крепче. Итак, пришла пора совершить то, что лишало смысла вторую часть приключений, уже Фродо Бэггинса, но оно и к лучшему, потому что возродившийся Саурон столько наделал в мире, мама не горюй. Нападение орков, конечно, заставили людей покупать больше экипировки и прочего, но в свою очередь орки, не просто цивилизованные военные, они сжигали и уничтожали все, и в том числе ВВП и пахотные земли. Воевать люди и друг с другом могут, а вот орочью угрозу стоит воспринимать всерьез. Когда все попарились, я ушел прочь, оставив их спать у себя дома, а сам обернулся драконом и наложил на себя заклятие сначала дезиллюминации, потом отвлечения внимания, и решил слетать в Мордор, к одному известному вулкану. Лететь от Эребора до Мордора было часов 5, но я мог сократить путь, потому что я плавал однажды в Гондор, в город под названием Асгилиад, и мог аппарировать туда, что и было проделано. Аппарировал в Асгилиад и полетел прямиком в сторону Мордора. Выглядел Мордор просто кошмар, как страшно, черные тучи и огненные всполохи, темные, словно какой-то индустриальный город с ужасной экологией. Ну ничего, экологию мы им сейчас поправим. Взмахнув посильнее крыльями, я поднялся выше, еще и еще, выше облаков. Туда, где светило солнце, черные тучи над Мордором защищали это королевство от солнечного света. Орки очень не любили загорать. В центре стояла башня, а на башне уже было око Саурона, собственно, он сам в такой форме. Эта башня была стволовой частью Мордора, она проводила силу тьмы, являясь своеобразной пародией на древо Валар или светильники, только с темной составляющей. Я взмахнул крыльями посильнее и перешел в пикирование, увидев вспышки огня внизу, гору Эрадруин, и полетел вниз, стремительно. Пронзил облака Мордора и вылетел прямо в 20-30 километрах от Сауронова ока, в сторону Эрадруина. Вход в гору был трудно заметен, прямо на склоне горы, длинный выступ, а за ним, вход внутрь. Я пролетел, под взглядом Саурона, прямо к выходу, как вдруг, внезапно, передо мной возникли назгулы, целых 9 штук. Назгулы выхватили свои мечи, а я преобразовался в человека, кольцо в коробке было у меня за плечами, в специальной сумке. Назгулы бросились на меня напрямую, я же дыхнул на них огнем, с той силой, которой мог, сила драконьего пламени велика. А теперь добавьте сюда произнесенное заклинание адского пламени, адское пламя было страшнее драконьего. Адское пожирало все, коснувшись камня, проходило сквозь него как огонь огнемета сквозь рыхлый снег. Адское пламя поглотило трех назгулов, и эти твари завизжали, только их темные фигуры были видны в пламени, мечущиеся. Еще двое избежали огня, я использовал заклятие недосягаемости и их проклятые клинки не смогли ударить по мне, но зато я в ответ ударил одного, заклятием обезоруживания. Экспеллиармус, клинок вырвался из руки Назгула с такой силой, будто им выстрелили из пушки, и оторвался вместе с кистью. Назгул уж слишком сопротивлялся заклинанию, а не следовало, пока я это делал, еще один со всей дури размахнулся, и в этот момент я призвал Патронуса. Дракон из света, размером с быка, выскочил из моей палочки и встал между мной и Назгулом. Реакция Назгула была такой же, как у Дементора, он заорал и бросился прочь, а дракон изверг на него серебристо-белое пламя, которое ударило Назгула в спину, и тот был весь покрыт белым пламенем, покатился вниз по горе, упав с уступа. Двое оставшихся держали вход в гору, тянули время. Мне некогда было с ними цацкаться, и Патрону сбросился на них, они стояли намертво, решив проверить, наверное, что будет. Удар дракона по ним был столкновением тварей двух стихий, и победила дружба, то есть Патронус развеялся, но двух Назгулов буквально швырнуло в Ародруин, и я еще следом добавил заклятие экспульса, которое проволокло их по ровной площадке прохода. Один просто свалился в жерло вулкана, а второй цеплялся за край и вылез. Не став дожидаться от него удара, я бросил в него еще одно заклинание – таран. Он снес его и с силой впечатал в противоположную стену вулкана, раскаленную. И вот, я один. Достал коробочку, позвенел, открыл кольцо. Оно было так прекрасно и могущественно. А вот с огнеупорностью у него совсем беда, зато с аэродинамикой все замечательно. Пролетев вниз, оно упало в лаву, туда, где недавно сгорел один из Назгулов, и началось. Внутри горы, где-то в ее недрах, словно термоядерную бомбу взорвали. Не исключаю, что взрыв был именно такой силы. Я огляделся, и мне было, мягко говоря, неудобно. Пора валить отсюда. Я бегом отправился к входу, который автоматически стал выходом, и, не успевал, громадина камня обрушила вход, и выйти уже нельзя. Тогда я перекинулся в форму дракона и бросился наверх, взмахнул крыльями, и взлетел, прямо через жерло вулкана, который извергся мне в брюхо, подкинув метров на 500, я перекувыркнулся, выругавшись древним гномьим матом, и чуть было не упал вниз. Расправил крылья и наблюдал красивую картину. Источник силы Саурона был разрушен, а вместе с ним начал развеиваться черный дым над Мордором. Ветер сносил эту пыль к чертовой матери. Началось не только извержение Эрадруина. Весь Мордор трясло так, что у Рихтера шкалы не хватит, горы ходили ходуном, а башня Саурона начала заваливаться на бок. Глазом моргать уже не получалось, он падал вниз и обрушился на землю. Я аппарировал в Дейл, в небо над Дейлом, если быть точным, и опустился вниз, забежав в свой дом. Было 3 часа ночи, все сладко спали, даже Бильбо, кроме Гэндальфа, конечно, он вскочил как ужаленный и бегал по дому. Смаук, едва я вошел, волшебник бросился ко мне. Где ты был? Что произошло? Летал по очень важным делам. А что? Что произошло? Магия, я чувствую, магические движения. Началось что-то? Нет, Гэндальф, ничего не началось. Просто кое-что закончилось. Дай-ка я тебе покажу. Пойдем за мной. Показ своих воспоминаний в омуте памяти прошел успешно. Гэндальф поднялся, расправив свои плечи, и широко улыбнулся. Это было оно? Ну, если после его уничтожения такая свистопляска началась в Мордоре, то наверняка оно. Даже башня Саурона и та рухнула. Все, больше эта сволочь нам жизнь травить не будет. Поразительно. Гэндальф сел. Поразительно. Ты уничтожил Саурона. Совершенно верно, это было нелегко, и Назгулы эти еще мешались, но это того стоило. Дракон — это все-таки сильное создание, не стоило против меня выходить даже им, тем более, что они огня боятся, как оказалось. Гэндальф весь как-то изменился, расслабился. Что же теперь будет? Об этом нужно срочно доложить Белому Совету. Могу подбросить, мне все равно в Ривенделл нужно, по делам. Заодно и Бэггинса могу поближе к Ширу подвести. Это было бы очень кстати, моргнул Гэндальф, но все же, я поверить не могу, что Саурона уничтожил дракон. Что в этом такого странного? Я бы удивился, если бы его уничтожил хоббит. Нас, драконов, не так-то просто чем-то соблазнить, и кольца нам не нужны, чтобы быть могущественными. Меня беспокоит то, что магия Валар может уйти из Средиземья. Почему это тебя беспокоит? Потому что эльфы очень от нее зависимы, да и гномы, менее, но все же, как ты знаешь, мы развиваем магические способности, не связанные с Валар. Заклинания, людей, ты сам все видел, я налил из графина водички, я вообще не понимаю замыслов вашего этого творца. Эльфов жалко, в Валиноре им самое место, в Средиземье они прибыли из-за Милькара. Все равно, вечная жизнь это конечно и хорошо, и плохо, никто не хочет умирать, но судьба вечно скучает без всякого развития. Я покачал головой, жизнь в клетке своих ограничений, за которые нельзя выйти. Если бы их общество развивалось, в этом был бы смысл, гораздо больший, чем способен понять этот Илуватар. Не говори так, возмутился Гэндальф, Илуватар творец всего сущего. Я умоляю, Гэндальф, фыркнул я, максимум что он сделал, это этот мир, мир Орды. Вселенная состоит из бесчисленного количества миров, существующих в Великом Этериусе, даже маленькие ответвления которого охватывают бесчисленное количество галактик. Сотворение такого большого этериального домена, как Орда, конечно, дело сильное, я так смогу очень не скоро. Но все равно, считать его творцом всего, покачал я головой, мир гораздо больше, чем Орда, намного больше. Настолько, что разум рыбешки не сможет осознать величие океана. Создал он Орду, хорошо, зачем? Чтобы что, запустил сюда людей, нашел где-то, притащил, изменил некоторых, сделал эльфами, по одному ему ведомому замыслу, тоже, чтобы что, создать новую высокоразвитую цивилизацию людей, межзвездную цивилизацию, а эльфов оставить рядом с ними на первых порах, чтобы не ударились, как обычно это бывает, в религиозный фанатизм и междоусобицы, тормозящие развитие. КХМ, Гэндальф мало что понял из моих речей. Тогда зачем эльфов делать бессмертными? На мой взгляд, они куда более перспективны и полезны, хотя их бессмертие условное. Ты видел здесь детей волшебников? Видел, и что, с точки зрения этой эльфийской теории, каждый из них бессмертен не меньше, чем эльфы. Души, связанные с Этериусом, из него исходят и в него уходят, накопив свой опыт, пока не обретут новую жизнь. Волшебники с этой точки зрения бессмертны, как эльфы, только стареют и умирают, как люди. А так Этериус не терпит пустоты, и он вечен, он старше, чем само время и больше, чем пространство. Я взгрустнул, эльфов правда жалко. Потеряли кольца, соберут манатки и уплывут в Валинор. Жалеть нужно оставшихся, потому что они здесь на чужой земле. Планета-то общая, ты от этого никуда не сбежишь, хмыкнул я, да и Валинор рядом. Стоит развить технологии путешествия и уже Валинор окажется в 2 часах лету отсюда от Эребора. Разве что расслоить Орду на доменный субдомен, в котором другое пространство. Как это? Как этот дом, Гэндальф, который снаружи раз в 50 меньше, чем внутри. Это считай расширение мира за счет Этериуса, внесение правок в работу с пространством мистера Илуватара. Замысел Творца мне непонятен. Что с эльфами делать? Должны ли они уходить? Жаждут ли они жизни или вечного существования? Как камень, прожитые века и тысячелетия не проходят для них бесследно, а их очень хорошая память не дает им забыть ничего. Да это же издевательство. Забывание чего-либо – это важный механизм нашей психики и наша защита от запоминания лишнего. Как регулярное мытье рук, чтобы смыть всю налипшую грязь. Эльфы так не умеют. Нужно подумать над их народом. Серьезно поразмыслить. Я мог бы постараться оставить их в Средиземье, или ничего не делать и они уйдут. Я думаю, там им лучше. И мне тоже не место среди смертных, сказал со вздохом Гэндальф, да и тебе тоже. Вот уж дудки, фыркнул я, сидеть целую вечность под наблюдением местных полубогов в ожидании конца света и ничего не делать. Нет уж, такого издевательства я не потерплю. Что вы хотите сделать со Средиземьем? Какой цели достичь? Спросил я с вызовом. Я сомневаюсь, что вечно толочь в ступе одну и ту же воду с королями, крестьянами и техническим развитием до индустриального уровня – это предел мечтаний Создателя. Замысел Создателя неизвестен никому, кроме, может быть, владыки Манвы, который тоже лишь близок к его пониманию, то есть втихую все проворачивает и информацией не делится. Опять никаких мануалов, зачем это все завертелось и что хотим сделать. Ладно, проедем эту тему. Все равно никто не ответит из компетентных товарищей. Магия Валар определенно скоро покинет Средиземье, Так ведь должно было произойти, эльфы, кольца, Саурон, все такое, и скоро здесь не останется магии Валар. Но это не значит, что магия исчезнет, просто источник ее будет другой. Да, пожалуй, так, согласился Гэндальф, я сам не понимаю, как это так, но похоже, что ты прав, и магия останется в мире, потому что ее нельзя убрать. Надо бы что-то решить с эльфами. Мне их жалко, но что делать? Я покачал головой. Может и правда им лучше уйти из Средиземья. Я не исключаю такого. Тьма, однако, останется в Средиземье навсегда. И орки не передохли все, Моргот все еще существует. Просто Саурона убрали. Итак, я скрестил пальцы в замок. Тем не менее, желание найти выход для эльфов есть. Саурон создал свое кольцо, а через него создал кольцо эльфов этот, как его эльфийский кузнец, Келебримбор. Да, точно. Он ведь как-то создал это кольцо, как оно работало. Кольца власти были связаны с единым кольцом и Сауроном, с его сущностью, и служили источником магии, как и сам Саурон, он ведь Мэя. Тогда как кольца эльфов не были источником его силы, ведь они черпали силу из единого кольца, получается, тут все намного сложнее. Понимаю. Сложная магическая конструкция, кивнул я, но ведь созданы же были кольца, которые черпали энергию и не были связаны с тьмой, значит, Саурон лишь использовал свою силу, и злым было только его личное кольцо, а все остальные, он просто захватил, а не выковал из своей силы. Да и не он выковывал кольца, он передал лишь технологию. Она сохранилась, боюсь, что нет. Срань, никакого порядка, раздраженно ответил я, технология есть. Так нет, ее просто решили слить вместе с ее изобретателем. У нас такого бы никогда не случилось. Что ж получается, что кольца и древо Валар по сути действуют одинаково, извлекая энергию и преобразовывая ее. Точнее, преобразуя в магию Орды, продлевающую жизнь и наполняющую магической силой носителя. Гэндальф кивнул. Так и есть. Тогда, возможно, мне следует попробовать создать кольцо, которая действовала бы похожим образом. У меня даже есть на это несколько мыслишек. Пойду-ка я в кухню артефактов, если хочешь, можешь пойти со мной. Гэндальф встал и пошел со мной. Вниз, в подвал, вход нам преграждала стальная стена двухметровой толщины, испещренная рунами, построенная после лестницы из тяжелого железобетона вниз. Мы спустились по лестнице, прошли через тяжеленные ворота, и оказались в помещении. В отличие от всего остального дома, это место не было в расширенном пространстве, потому что артефакты этого не любят, оно было построено внутри скального основания и армировано со всех сторон стальными листами брони, на которые еще и нанесено множество светящихся рун. Кухня артефактов, не путать с кузнец, это место, где их делают, готовят, подобно пирожкам. Основанные артефакты были на рунах, магических языках, заклинаниях и, конечно же, на чарах, которые накладывает создатель на свое творение. Я задумал создать нечто, что смогло бы быть таким же интересным, как кольца власти, у меня не было ни одного из них, я мог бы поискать кольца в Мордоре, но нет, там нет их. Саурон, как я понял, нашел кольца и внес в них свои поправки, превратив в оружие, но изначально они им не являлись. И три кольца эльфов, он просто не сумел пропатчить своим кривым кодом с подчинением единому кольцу и наполнением злобой. Значит, кольцо является чем-то вроде протеевых чар, которые влияют на мир на квантовом уровне, но есть еще и нюанс с энергией, ее извлечением. Это, конечно, не такой сложный артефакт, как арка смерти или маховик времени, но все равно сложный. Чем-то похож на старшую палочку, которая черпала энергию из Айтириуса и использовала, усиливая заклинание волшебника. В качестве заготовки под артефакт я взял одно из множества ювелирных колец, которые у меня были, и решил немного подумать над ним, выковывать его магически не придется, а вот изменить до основания, вполне. Я вытащил обе свои старшие палочки, лучший в мире магический инструмент, и начал с заклятия стабилизации, и нанесения рун под увеличительным стеклом. Работа над артефактом началась, что меня радовало. Раньше я такого не смог бы сделать, то, что я стал драконом, значительно увеличило мой магический потенциал и силу заклинаний, а также то, к каким магиям у меня есть доступ. Сила была великолепной, это стоило перемещения в этот странный мир. Заклинание пришлось наносить на внешний обод кольца, используя микрогравер и собственные лапы, хорошо еще что руки не тряслись, а потом наполнять их своей кровью. Это ближайшая доступная магическая субстанция, и зачаровывать. Я раскочегарил большую алхимическую печь, в которую положил кольцо заготовку выпариваться. Алхимическая печь была необходима. Создание структуры потребовало выпить феликс фелицис и всевозможные зелья, крайне мощные и токсичные зелья, которые до предела развили мои способности и подарили удачу, но ценой недели неудач в ближайшем будущем. Да, феликс фелицис не обманывает мир, за один день удачи приходится расплачиваться неудачей в будущем. Откат у него целую неделю несчастий, зато вся удача этой недели переносится на один день. Удача – это тоже магическая сила. Кстати, мало кто это знает. Поэтому феликс фелицисом не злоупотребляют никогда, иначе все было бы просто. Хлебай его и живи счастливо, все будет тип-топ. Как правило, удача, если не знать для чего ее берешь взаймы, полностью компенсируется неудачей. Сначала выиграешь в лотерею, а потом на следующий день тебя ограбит, или билет окажется недействительным, или потеряешь. В общем, неудачи компенсируют удачу. Но это что касается личности. Например, если создавать кольцо и допустить только удачные решения, то неудачи не могут задним числом отменить удачные решения. Они не могут сделать из кольца какую, а черная полоса закончится ведь. Собрав большой магоскоп, я вынул из печи кольцо и начал колдовать над ним, используя сложные артефакторные заклинания, которые внедрялись в металл. Что мне нужно было от колечка? Мне нужно было только, чтобы оно было похожим на кольца эльфов, чтобы оно черпало силу из Айтириуса, силу звезд, как сказали бы эльфы, и было постоянным проводником энергии, как постоянно действующая волшебная палочка. Некоторые руны, которые я нанес, были как у волшебной палочки. Теперь не хватало только одного, чистейшего магического камня. И тут я не стал долго думать, у меня под рукой был Аркинстон. Вытащив его из кармана, отрезал от камня небольшой кусочек и инкрустировал в кольцо. Аркинстон обладал уникальной магической силой, связанной с силами природы. Завершение работы над артефактом потребовало особого внимания и тщательности, нанесение множества рун и заклинаний, которые питались от энергии из Айтириуса и были вечными. Кольцо было завершено через час работы. Я вынул его из постамента для нанесения рун и разглядел повнимательней. Занятная получилась вещица. Проба пера, я подбросил его ногтем. Хочешь попробовать, Гэндальф? Я, старик, скучающий рядом, пока я работал, оживился. Конечно, хотя я могу и сам. Это очень сильное кольцо. Я изменил идею Саурона об извлечении и преобразовании, но соединил ее с магией Эрды. Очень интересная получилась вещь. Гэндальф взял из моих рук кольцо и рассмотрел его внимательно. Оно было прекрасно. По-моему, оно женское. Да, заготовка такая попалась. Попробуй надеть, я хочу узнать, на что оно способно. На него наложены десятки могущественных заклинаний, и сила черпается из Айтириуса, оно постоянно действует. Гэндальф очень осторожно надел его на указательный палец, и кольцо заблестело, ярко засветилось. Магия начала всасываться из Айтириуса и проникать в наш мир, преобразовываться. Ярко сияющий камень на кольце утих, словно фонарик с севшей батарейкой, и стал лишь слегка флюоресцировать в темноте. Магия наполнила Гэндальфа, могущественная магия, силы, происходящие из-за грани мира. Он приосанился. Это выглядит очень сильным. Гэндальф сощурился. Как ты создал его? Ты видел, как заклинания, руны, алхимия, зелья, все пошло в ход. Кольцо может извлекать и хранить магическую энергию, в отличие от кольца Саурона. Оно не связано с чьей-то душой и защищено от подобных вмешательств извне, его нельзя изменить. В схеме Саурона было несколько огрехов, допущенных изначально, и кое-чего не было, что добавил я, например, хранилище энергии. Я использовал для этого камень Аркинстон, и он же как источник света, преобразование в него. Гэндальф хмыкнул. Это кольцо не такое, как кольца Саурона. Это артефакт совсем другой природы. Так Саурон же местный Маир. А я нет, я волшебник и дракон, мы не можем обладать одинаковой магией. Тем не менее, это кольцо извлекает и преобразовывает в энергию Эрды большое и постоянное количество магической энергии, а в нем несколько очень могущественных заклинаний, в том числе магическая защита своего носителя, его исцеление, усиление, а также прямое воздействие энергии природы Эрды, то есть природной магии. Думаешь, оно остановит увядание эльфов? Не знаю, я просто попробовал. Поможет ли оно? Пророчество Мандаса больше похоже на план, заранее составленный с определенной целью, а не на пророчество. Я знаю истинные пророчества, они звучат совсем не так, отвернулся я от Гэндальфа. Значит, суть идеи эльфов заключена в запирании духа пределами Орды, границей, за которую не может выйти их душа и соединиться с Этериусом, как положено природой. Попытка обмануть смерть? Зачем? Идея, что дух может стать лучше? Нет, это ложный путь. Тогда, я задумался, кажется, я понимаю, в чем соль. Нужно создать кое-что другое, не кольцо, хотя кольцо тоже может быть полезно в будущем. Я бросился к шкафу с заготовками, нашел там еще одну заготовку под артефакт, на этот раз это был большой браслет, и взяв его, потащил на алтарь зачарования. На этот раз Гэндальф, уже вздремнув, пока я работал, внимательно следил за моими манипуляциями и не давал потратить время зря. Я же работал со стервенелым азартом, потому что, как мне показалось, мне пришла в голову гениальная идея. Браслет был изготовлен за 6 часов и поднят над головой, словно нечто великое. Вот оно, то, что разрушит замыслы Валар и издевательства над эльфами. Что это? Гэндальф подошел ближе. Назовем это духовный браслет. Это магия Этериуса и магия душ в чистом виде. Я положил его на стол. Его способности прямо перекликаются с проблемами эльфов. Этот браслет остановит их увядание и, более того, изменит их природу. Как такое может быть? Если допущенные в создании эльфов идеи изменить, то вполне может быть. Их мысли и память обращены в прошлое, и они с трудом направляют свою мысль в будущее. Я использовал нечто подобное раньше, и даже ты. Омут памяти, помнишь? Омут – это та большая чаша с воспоминаниями. Совершенно верно, Гэндальф. Этот браслет – хранилище воспоминаний и опыта. Он способен сохранять воспоминания, но оставлять от них только тень. С его помощью можно забыть что-то, или точнее, извлекать опыт и перестать помнить все слишком ярко. Он изменяет структуру памяти, оптимизирует ее и позволяет не тяготиться прошлым. Его сущность куда сложнее, ведь он влияет напрямую на душу, останавливая то, что эльфы назвали увяданием, усталость духовных оболочек, их несовершенство и неоптимизированность для вечной жизни. Возможно, он повлияет на эльфов не так, как они хотят, но позволит им стать более интересными личностями. А еще самое главное, да что еще, он убьет эльфа, улыбнулся я, просто и без затей. Убьет? Гэндальф нахмурился. Точнее, не совсем убьет, скорее как у фениксов. Я не знаю таких, воскликнул Истари. Ты не знаешь фениксов? Удивился я. Это бессмертные птицы, которые регулярно сгорают и возрождаются из своего пепла. Я позаимствовал эту идею у них, ведь с бессмертием жить слишком сложно. Когда фениксы начинают увядать, как эльфы, они сгорают и начинают жизненный цикл заново. Этот браслет призван избавить эльфов от своей проблемы с вечным существованием. Оно сохраняет все воспоминания, всю память эльфа в себя, и наполняет его магией, которая делает его снова ребенком. Таким образом эльф будет снова юным, но память его прошлых жизней останется с ним или ней, просто сохранена и затуманена, как память у людей, которые запоминают далеко не все. Браслет Феникса, я поднял его над собой, гениально, это то, что я и хотел создать. Я не уверен, что это то, что задумывалось для эльфов. Брось, Гэндальф, задумываться могло что угодно. Эльфам этот браслет подарит свободу от их бесконечного томления. Я потер лапки, и задумка Илуватара ничуть не нарушена, эльф по-прежнему бессмертен. Так, мне надо выспаться, а то там гномы в Эребор рвутся, нужно с ними переговорить. Торин этот, опять же, встреча на государственном уровне с Дубощитом была неизбежна, потому что ему нужен был Аркинстон. Без него он не был королем, да и с ним как-то не особо получалось. Утром уже следующего дня, я вышел и обнаружил, что Торина нет, как и гномов. Один только Бильбо Бэггинс сидел в гостиной и пил чай с булочками. И когда я вышел, он встал и вежливо поклонился. «Утро доброе, мистер Смаук, и вам доброго утра, мистер Бэггинс. А где наши гномы? Куда это они ускакали?» «В Эребор. Не терпится им вернуться в свое королевство. Вот как? Что ж, не буду им в этом мешать. Думаю, за Аркинстоном Торин все равно вернется. Это точно. А что там, в Эреборе? Пустые залы, запустение, пыль и грязь. И сокровищница, полное золото», фыркнул я. «Эребор еще будет восстановлен, но гномов ждет серьезное испытание впереди. Окажется, что мало просто вернуться, чтобы жить как раньше. Почему это?» Хоббит заинтересовался. Алчность гномов отвадила от них многих. Да, они были всегда мастера, но они были очень замкнуты, а еще горделивы и алчные, за медяшку готовы удавить. Вряд ли они это скажут кому-то, но тогда, столетия назад, незадолго до падения Эребора, Трор обезумел от золота и его состояние ухудшалось с каждым днем, как и росло его безумие. За несколько лет они испортили дипломатические отношения со многими, наслаждаясь демонстрацией своих несметных богатств, и оскорбляли послов великих стран. Я сел напротив хоббита, Трор хамил эльфам и людям, от них отказывались многие, послы переставали приезжать, купцы начинали обходить гномов стороной, их королевство переживало мрачные времена, богатство отделяло их от мира, они переставали считать людских и эльфийских правителей, не владевших такими богатствами, за равных себе, ведь измеряли они достоинство в количестве золота. Гномы пали не просто так, мистер Бэггинс. Вы, хоббиты, лишены подобных недугов, это радует. Торин дубощит, именно поэтому его воцарение в Эреборе под большим вопросом. Даже если он заполучит Аркинстон, его могут просто не признать владыкой всех гномов. Значит, он не король, законный наследник, но пока еще не король. И все зависит от его действий, признают его королем или нет. Так у нас хватает дел, я пойду к себе в мастерскую работать, а ты пока можешь жить у меня, сколько захочешь, места много. Благодарю, я собирался осмотреть город сегодня. Тогда удачи, встретимся вечером, или завтра, смотря как заработаюсь. Торин Дубощит вернулся из Эребора лишь спустя сутки, пришел он вместе с остальными гномами в город, остальные местами разбежались по городу. Как я понял, Торин сходил в сокровищницу и забрал оттуда золото себе в кошель, чтобы не быть должником у меня. Некоторые его друзья приоделись прилично, и теперь, когда я выспался и вылез из своего логова, попутно прочитав полсотни отчетов и документов на подпись, Торин отвлек меня от этих важнейших государственных дел. Теперь мы можем поговорить? Да, пожалуй, взгляд мой перекочевал с документов на Торина, но теперь мы можем поговорить как претендент на корону гномов, с премьер-министром Дейла. Вот даже как, пойдем в мой кабинет, там уютнее и приватнее. Я провел его за собой. Кабинет у меня был удивительнейшим, потому что я перенес сюда много волшебных вещичек, своих, собственных. Тут был глобус земли, тут был большой аквариум с земными рыбками, рыбки пестрые, ярко-оранжевые, аквариум тихо булькал у стены. Под потолком светилась настоящая электрическая люстра, окна были раздвижные, на полу шикарный ковер, вся отделка в викторианском классическом английском стиле. А это значит, множество темного дерева, резного, камин, портреты над камином, множество, сотни книг в полках на стенах, удобные кресла и много резьбы по дереву. Дизайн, я скажу, для Средиземья совершенно необычайный. Я пригласил Торина в кресло, сел сам в другое, рабочий стол остался в углу кабинета. Торин оглядывался по сторонам. Здесь так много книг, это библиотека, больше рабочий кабинет. Мне приходится много читать, управление государством требует большой эрудированности и таких нервов, что даже нервы дракона сдают иногда. Хорошо, хоть я не король, и иногда можно свалить работу на барда, а самому отдохнуть. Но все равно ко мне начинают много стучаться. Итак, Торин Дубощит, по всей видимости, мы дошли до самого главного. Заключение соглашения. Похоже, что да, что я должен за Аркинстон. Он сел и скрестил руки в замок на груди. Только быть хорошим королем. И союз с Дейлом. Союз, Торин, как ты видишь свое королевство, допустим, через 200 лет. Ты ведь наверняка доживешь до этих лет и будешь управлять своим народом. Гномы вернут Эребор и его славу. Слава, понятие весьма эфемерное. К тому моменту, когда великий Смаук ужасный прилетел и захватил гору, великое королевство Эребор переживало трудные времена. Послы из Ариадора, Гондора и Рохана не любили гномов, как и правители. Не пользовались гномы уважением и у эльфов, существует дипломатический этикет, но Трор нарушал его регулярно и весьма грубо, в результате чего Эребор заболел вместе с ним. Королевство переживало упадок, так что даже если вернуть те времена, будет ли у Эребора будущее без экономических и политических союзов? На что ты намекаешь? На то, что необходимо подружиться с нашими торговыми и политическими партнерами. Хотя дружба в политике такими вещами не оперирует. Скорее необходимо добиться признания ими. Торин Дубощит, я закинул ногу за ногу, потому что без этого тебе трудно будет занять свой трон. Трон здесь, и я займу его. Только между собойчика не хватало. Тебе нужно доказать, что ты не страдаешь безумием, упрочить свою власть и еще попутно, не поссориться с другими, даже с Трандуилом, потому что начинать свое правление с холодной войны между гномами и эльфами – очень плохая идея. Торин, подумай над этим хорошо. Я думал над этим, и разберусь с кланами, они не идиоты, хотя иногда и упрямы. Смотри сам, по месту, я взял трубку с полки и закурил, старый Тоби прелесть. Это не табак, это нечто с седативным действием, но слабонаркотическое. На драконов наркотик не действовал, а вот вкус сохранялся. Так ты отдашь Аркинстон? Да, конечно. Только извиняй, я тут отпилил от него немного. Совсем небольшой кусочек. Мне надо было. И бухнув на стол Аркинстон, посмотрел на ошарашенное лицо гнома. Отпилил? Да. Магические алмазы на дороге не валяются, знаешь ли. Так, когда прибудут твои гномы? Они прибудут, как только получат весть. Я в ближайшее время собирался в Ривенделл слетать. Нужно посетить Белый Совет, в связи с кончиной Саурона, подбросить Гэндальфа и Бильбо. В общем, дел полным-полно. Могу и твоих гонцов подбросить. А не устанешь? С чего бы это? Драконы знаешь какие грузоподъемные, тем более тут лететь то фигня. Час-полтора пути и мы уже в Ривенделле. До Железных гор добираться в другую сторону, а по ту сторону Туманных гор путь относительно легкий. Знаю. Кстати, Торин, затянулся я табачком, ты не заметил, что твой племяш как-то странно пускает слюни на одну эльфийку, а она на него? Думаешь, у них что-то может быть? Кто знает, дело молодое, гормоны, все такое. Популяция и гномов, и эльфов под большим вопросом, а полугном-полуэльф – это своеобразное явление, должен заметить, улыбнулся я. Думаю, у них ничего не получится. Килли, влюбчивый малый, не стоит беспокоиться. Я не хочу дипломатических скандалов из-за этого. Эльфы, мягко говоря, не одобряют таких союзов со смертными, хотя они слишком редки. Но вы, гномы, живете вчетверо дольше людей, это хорошо, но эльфийке придется отказаться от бессмертия ради этого. Тогда я поговорю с ним и своей сестрой. Она уже давно хочет женить их, да эти двое все время изворачивались. Пока, по молодости, им прощалось. Как я их понимаю, вздохнул я, заработав подозрительный взгляд, я вылетаю через час-два, напиши письма и отправляй гонцов. Взлет с центральной площади. Конец.